Глава 10. Кристина Лисина. Не успела я убраться забросившим кулинарить на кухне зомби, как снова на втором этаже послышалась возня. Что за бесконечный день сегодня, а? Ну что за дурдом? Иду, чтобы прикрикнуть на детей, чтобы улеглись спать, наконец. И понимаю, дети-то заснули. Каждый в своей комнате сопит, а вот возня доносится из комнаты медведя. «Нашлись, мои хорошие, мои любимые!» – бормочет Игнат. Я осторожно скребусь в комнату. «Игнат, все в порядке?» Таким счастливым мужчину я еще не видела. Он кружит по комнате, обнимая обалдевших от счастья целых невредимых осетров. Паула. Рыбина получает поцелуй в острую морду. Кесадилья. Вторая удосуживается такой же ласки. Девочки мои, солнышки мои, любимые, я же вас икринок выращивал. Я уж думал, эта курица чокнутая вас на уху пустила. А вы тут. В моей ванной. Игнат, рыб в воду опусти, советую я. Ох, точно. Медведь с нежностью опускает каждую рыбоньку в свою набранную полной ванну. Значит, рыбы живые, уточняю я. Ага, радостно улыбается Игнат, стягивая из себя мокрую от танцев с осетрами футболку. Моя челюсть так и отпадает, потому что тело у него мощное. Раскачанная грудная клетка, 8 кубиков пресса, рельефные предплечья, забитые татухами. Игнат, если отбросить всю его придурь, просто потрясающий мужчина, вкусный. Недаром меня так на него повело 8 лет назад. И если бы у меня появился шанс вернуть все обратно, я поступила бы так же. И у меня от него 2 самых чудесных, самых любимых чуда на свете, за которых я так ему благодарна. А Игнат тем временем на радостях притягивает меня к себе. «Ой!» – ойкаю я, тесно прижавшись к его твердокаменной груди. Втягиваю немного запаха его кожи. И обалдеваю с него. Так как пахнет Игнат, это чистый кайф. А Игнат тем временем, не ослабевая медвежьей хватки, начинает кружить меня по своей комнате, как давеча кружил осетров. Ай, лиса, нашлись мои рыбки. Игнат, Игнат, успокойся, поставь меня на землю. Вижу я, что мужчина малость не в себе, но он, кажется, не слышит меня. «Игнат, а кого тогда разделали на кухне?» Задаю я внезапный вопрос, и медведь резко останавливается со мной в руках. «Так там самы были», – заявляет он. «А чего ты тогда на меня наорал и живодеркой обозвал?» Злюсь я. «Не было такого», – заявляет наглец. «Я сразу понял, что это сомики, а мои девочки – осетры. Это ты, глупая, могла перепутать коллекционных породистых осетров с какими-то помоечными сомами». «Ну, каков наглец? Вы только посмотрите, злюсь я. А ведь правда, я сразу отметила, что те тушки рыб, припыленную мукой на досточке, принадлежали к самам, а не осетрам. Мой мозг это отметил, но вот сознания почему-то нет. Слушай, Игнат, а как осетры могли оказаться на 2-м этаже? Но не могли же они на самом деле доползти брюхами по лестнице, добраться до твоей спальни, заткнуть пробкой ванну и набрать в нее воды? Игнат задумывается на секунду, а затем жизнерадостно отмахивается. А, неважно. Главное, мои девочки, мои кисоньки, целенькие и невредимые. Он снова возвращается к ванной и с любовью смотрит на рыбок. Но надо же, какая любовь у человека к рыбам, будто к котикам или собачкам. Ну ладно, кто-то птичек разводит, кто-то змей и пауков в террариумах. Бр! А вот Игнат к рыбам привязался. Лиса, подожди! С лица Игната сходит беззаботная улыбка. Что это с ними? Смотри! Игнат осторожно поворачивает рыб на животике, и мы оба видим, как они раздуты. Точно шарики. Паула, кесадилья, кисоньки, что с вами? Причитает Игнат, точно старая бабка. Рыбы вправду какие-то квелые. Если утром они бодро гонялись за мной по пруду в гостиной и даже зубами клацали, то теперь они даже с брюха обратно переворачиваться не хотят. Может, они беременные? Делаю я совершенно идиотское предположение. Мои девочки невинные, со стопроцентной уверенностью заявляет Игнат. Они мужиков осетров никогда в глаза не видели. Слушай, но они ведь целый день где-то шатались, вполне справедливо замечаю я. Ты же не знаешь, где и с кем они там плавали, пока у тебя в ванной не очутились? Игнат задумывается, а потом трясет головой, сбивая наваждение. Так, лиса, мы едем в ветеринарную клинику. Зачем? Начинаю заикаться я. Я сейчас позвоню знакомому ихтиологу, разбужу его. Пока он доберется сюда, дело к утру уже будет. Может быть, поздно. А я не намерен снова потерять и Садилью, и Паулу, когда только нашел их. Пока он будет ехать в клинику, и мы приедем. А как ты собрался рыб везти? Задаю ему логичный вопрос. Ты же не повезешь их в переноске или на ошейнике, а аквариум разбился. Иди, тазик какой найди, приказывает Игнат. Да побольше.